Сталин, пожалуй, впервые был достаточно уверен в успехе. Не потому, что удалось обеспечить в результате сосредоточения заметное превосходство в силах и средствах, но прежде всего потому, что пока ни одна операция не готовилась столь тщательно. Правда, еще за неделю до ее начала у Сталина были сомнения. В авиации, по сути, удалось добиться лишь равенства. А авиации, как я отмечал, Сталин всегда уделял особое значение. Он, не скрывая, считал себя особо компетентным в авиационных вопросах. Эти сомнения были столь существенны, что Сталин был готов перенести сроки операции. Особо важно. Товарищу Константинову, Жукову. Если авиаподготовка операции неудовлетворительна у Иванова, Еременко, и Федорова, Ватутина, то операция окончится провалом. Опыт войны с немцами показывает, что операцию против немцев можно выиграть лишь в том случае, если имеем превосходство в воздухе. Если Новиков думает, что наша авиация сейчас не в состоянии выполнить эти задачи, то лучше отложить операцию на некоторое время и накопить побольше авиации. Поговорите с Новиковым и Ворожейкиным, растолкуйте им это дело и сообщите мне ваше общее мнение. 12.11.42, 4 часа, Васильев, Сталин. Передано по телефону товарищем Сталиным, Боков. В проведении операции Сталин полностью полагался на Жукова, давая ему полномочия уточнять состав группировок, многие важные детали, сроки. Верховный в душе чувствовал, что Жуков значительно глубже понимает природу происходящего, скрытые внутренние пружины войны. Он все больше рассчитывал на Жукова. За 4 дня до начала операции Сталин направил Жукову еще одну шифровку, в которой предоставил ему право окончательно уточнить сроки начала контрнаступления. Особо важно, только лично. Товарищу Константинову, Жукову. День переселения Федорова, Ватутина, и Иванова, Еременко, можете назначить по вашему усмотрению, а потом доложите мне об этом по приезде в Москву. Если у вас возникает мысль о том, чтобы кто-либо из них начал переселение раньше или позже, на 1 или 2 дня, то уполномочиваю вас решить этот вопрос по вашему усмотрению. Васильев, Сталин. 15.11.42 года, 13 часов 10 минут, передано товарищем Сталиным по телефону. Боков. Жуков воспользовался этим правом. Войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление, начали переселение 19 ноября, а Сталинградский фронт стал переселяться 20 ноября. 23 ноября было завершено окружение сталинградской группировки противника. Обычно Сталин ложился отдохнуть в 4-5 часов утра. В дни сталинградской эпопеи он нарушил этот порядок. Ему докладывали чаще обычного, в том числе и в 6 утра. Верховный с красными от бессонницы глазами подходил к окну, вдыхал из форточки свежесть морозного утра, смотрел на темный двор Кремля. Он где-то читал, что звезда надежды видна только утром. Но рассмотреть ее в промозглом ноябрьском рассвете Сталин не мог, хотя чувствовал, верил, что она горит. Сталин постепенно научился читать карту. Он и раньше любил географию и мог подолгу рассматривать политическую карту страны, Европы, Азии. Теперь Верховный имел дело со специальными военными картами, на которых генштабисты быстро наносили новую обстановку. Красные и синие стрелы, зубчатые ленты полос обороны, овалы районов сосредоточения резервов, пунктиры выдвижения танковых колонн, множество поясняющих надписей.